«Господи, вам плохо?» — спросил Траутман. «Ложитесь скорее». Тисл жестом его отстранил. Вдруг радист сказал: «Передает сообщение». «Ложитесь», — настаивал Траутман. «Или я вас заставлю. Оставьте меня в покое, слушайте». «Говорит командир национальной гвардии номер 35. Я не понимаю. Возможно, нас так много, что у собак испортился нюх. Они хотят вести нас в холмы, а не к дороге». «Нет, у собак ничего не испортилось», — зло проговорил Тислу. «Но мы уже потеряли слишком много времени, пока вы раздумывали. А может быть, сейчас, наконец, отдадите этот приказ?» Глава 8. Когда Рэмбо поднимался по склону к руднику, пуля ударила в скалу в нескольких ярдах слева от него. Глядя на вход в рудник, он прибавил скорость, закрывая лицо от осколков камня, которые выбили еще две выпущенные в него пули. Это было уже у самого входа. Углубившись в туннель, вне досягаемости пуль, он остановился и привалился к стене, переводя дыхание. Не удалось оторваться от них, не удалось, помешала боль в ребрах. Теперь солдаты национальной гвардии всего в полумиле от него. Они так увлечены охотой, что стреляют, не имея четкой цели. Резервисты, солдаты по уикендам, обученные, но не набравшиеся опыта, так что дисциплина у них плохая, и от волнения они могут отмочить все, что угодно, полезут в туннель толпой, выпустят сюда сотни пуль. Он правильно сделал, что вернулся. Если бы он попытался сдаться у ручья, они бы в спешке пристрелили его. Ему нужен какой-то буфер между собой и ними, чтобы они не стреляли, пока он будет объяснять. Он вернулся ко входу в туннель, к свету, изучил крышу. Нашел место, где она опасно потрескалась, выбрал поддерживающие ее верхники, давно подгнившие, и успел отбежать, прежде чем она обвалилась. Все заволокло пылью, и Рэмбо долго кашлял. Когда пыль осела, он увидел пространство примерно в фут между барьером из камней и почти полностью разрушенной крышей. Потянуло воздухом, стало холоднее. Он опустился на влажный пол, слушая, как потрескивает крыша. Скоро донеслись голоса. «Как ты думаешь, его убило?» «Может, залезешь, посмотришь?» «Я?» Кто-то засмеялся, и Рэмбо невольно улыбнулся. «Пещера или рудник?» — сказал другой. Голос у него был громкий, и Рэмбо решил, что он говорит в полевую рацию. «Мы заметили, как он вбежал туда, а потом все обвалилось. Видели бы вы, сколько пыли. Теперь он наш, это точно. Подождите минуту». Потом, как будто кому-то рядом: «Убери свою дурацкую задницу от входа. Если он еще жив, очень даже просто может тебя подстрелить». Рэмбо осторожно поднялся по барьеру из камней и выглянул наружу. В поле зрения появился солдат, бежавший слева направо. По его бедру хлопала фляга. «Ну, пора с этим кончать», — подумал Рэмбо. «Мне нужен Тислу», — прокричал он в отверстие. «Я хочу сдаться». «Что? Ребята, слышали? Приведите Тисла, я хочу сдаться». Его слова грохотом прокатывались по туннелю. «Там внутри, это он». «Подождите, он там живой», — проговорил человек по рации. «Он говорит с нами». Пауза. Потом этот же человек заговорил намного ближе ко входу, хотя в поле зрения не показывался. «Что вам нужно?» «Я устал повторять. Мне нужен Тисл. Я хочу сдаться». Теперь они шептались между собой. Снова тот человек говорил по рации, передавая новое сообщение, и Рэмбо очень хотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Он не думал, что капитуляция вызовет у него такое чувство опустошенности. Сейчас, когда битва была окончена, ему казалось, что он преувеличил свою усталость и боль в сломанных ребрах. Конечно же, он мог воевать дальше. На войне приходилось. Потом он переменил положение и боль вспыхнула с новой силой. Оказывается, ничего он не преувеличил.